На улице шел снег. Луна мелькала из-за быстро скользящих тяжелых снеговых туч. Пробило 8 часов. — А теперь, с вашего позволения, дон Иньего, мы останемся одни, — сказала Аллегрия. — Ландо, который отвезет мадемуазель де Меркер во дворец, будет здесь в 10 часов. Ей еще нужно приготовиться. Почтенный священник послушался и, уходя, бросил восторженный взгляд на кровать, где лежало платье, которое должна была надеть Люсиль. В один из теплых августовских дней 1873 года, только что принеся присягу фуэросом под священным деревом Герники, дон Карлос сидел около своего балкона и очарованным взглядом любовался видом своего гористого государства. Голые руки Аллегрии обвивали его колени. Молодой принц, более стройный и смуглый, чем Вакх, отрывал свой взгляд от нежного восконгатского пейзажа только для того, чтобы перевести его на свою гордую подданную. «В день моей коронации, — сказал он, — ты будешь во дворце в Мадриде». «О, я не прошу так много, государь, лишь бы только издали увидеть тебя в соборе со скипетром в руках в облаках ладана, а я сама останусь в толпе». «Ты будешь на моей коронации», — повторил принц с силой, — «а также вечером во дворце на празднестве. Ты будешь гулять по гостиной посланников, она вся красная с золотыми шнурами. Ты будешь сидеть в голубой, отделанной серебром гостиной Карла III. Ты меня увидишь в тронном зале, окруженном золотыми львами и статуями из черной бронзы. Даю слово Карлоса, что если нужно будет перешагнуть через этикет испанского двора, то это будет сделано для дочери Пьера де Шара. Этого ты вправе требовать от своего короля». И он поцеловал ее в лоб. «Отныне ты можешь думать о своем платье. Это платье будет надето однажды при моем дворе. Карл VII обещает тебе это». Аллегрия послушалась. И вот то платье, которое она себе тогда придумала, сегодня вечером наденет мадемуазель де Меркер. Это был род туники, черный, очень широкий, очень простой, из чудной шелковой ткани с нежными и металлическими отливами. Платье стягивалось в талии широким в ладонь кушаком из жемчугов и аметистов. Больше никаких украшений. Аллегрия подошла к Люсиле. Не говоря ни слова, очень осторожно, она ее раздела. По голым плечам распустила ее длинные волосы. «Красота, Люсиль! В чем она заключается?» «Ну, прежде всего, в ней замечаешь усталость и тоску, и только потом видишь ее красоту». Аллегрия разделила волосы на две падающие до пола пряди. Стоя прямо посредине комнаты, с опущенными серебристыми руками, выделяющимися на черной тунике, с этим варварским кушаком, покрытым каменьями, мадемуазель де Меркер была похожа на тех вестготских девственниц, за которыми являлись в Бургас рыжеволосые посланные, чтобы бросить их потом в объятия какому-нибудь дикому повелителю.